«Я вас всех превращу в пепел». Сгорая от ненависти, еж полетел в самое пекло. Отрастив большие и длинные руки оборотня с когтями, Соник, превышая 200 000 махов, закрутился как волчок, километрами сбривая орды трупов. Миллионы мутантов разлетались на ошметки, сгорали заживо, обращались в сгустки крови. Обещание спасти. Солнце вышло из-за горизонта, землетрясения от ударов прекратились. Веспер осторожно посмотрела в щель между кольцами хвоста. Город был полностью уничтожен, его будто сравняли с землей, не осталось даже камня на камне. Предположение о том, что монстров осталось мало, было в корне неверно, их было очень много, но все это в прошлом. Теперь казалось, что в живых не осталось никого. Возвышаясь над последним врагом по уши в крови, Соник наконец обратил внимание на Тенгл. Темный мех стал синим, глаза приобрели знакомый вид, а тяжелое дыхание наконец-то стало размеренным. «Доброе утро!» — вот так буднично встретил Соник, подружек. «Доброе!» — выходя из-под защитного купола, ответила Веспер. «Прости, я не смог защитить наш дом, и единолично превратил его в кучку стружки». Виновато отведя взгляд в сторону, извинился еж. «Что значит извини?» — отозвалась Тенгл. «Ты буквально в одиночку избавил весь город от скверны. Тебе ни за что извиняться, Тенгл. Вполне возможно, что в домах еще могли быть выжившие, которые прятались от угрозы, а я... Ха-ха-ха-ха». Соник сжал кулаки. Близ подошла к Сонику и осторожно его обняла. «Все, что осталось от моей империи, это куча обломков. Я так и не смогла никого спасти. Если бы я была на твоем месте, если бы со мной были мои близкие, мне бы не было так больно в те минуты. Я видела, как многим мобианцам удалось эвакуироваться из города, их спасли военные. Когда я вошла в город, то решила присоединиться к спасательной операции, все было хорошо, я исцеляла тяжело раненых, нам оставалось эвакуировать еще один район, но в один момент на нашу группу напал притворщик. Хочешь сказать, что в городе больше не осталось живых? Возможно, она так пытается меня успокоить, ведь в нашем районе наверняка еще был кто-то живой. Хотя, если бы мне пришлось выбирать между жизнями тех, кто остался в заперти, и между жизнями тех, кто мне так дорог, я бы не раздумывая прикончил невинных. От осознания правды больно кольнуло в груди, но Соник, натянув улыбающуюся мину, сказал, что он счастлив. «Пойдем, больше нет смысла здесь задерживаться, Соник». Тикл так и не стал лечить хвост Тенгл. В пылу битвы Соник сделал все возможное для того, чтобы его не задели. Тикл, которая была единственной девушкой в одежде, уселась Сонику на спину. Тенгл обняла торс Соника слева, Близ справа, а Веспер спереди. Именно такой компанией сонный и заразительно зевнувший Соник побежал в произвольном направлении, в поисках нового дома или хотя бы леса. Спустя 10 минут сверхзвукового бега, Соник начал замедляться, раньше всех среагировав на появление знакомых зданий. «Город!» — выкрикнула Тенгл. «Эх, надеюсь, там не будет монстров, после последнего боя меня от них просто тошнит, Соник». Приблизившись вплотную к главным воротам, Соник увидел, что это вовсе никакой не город, а целое королевство. Побитые статуи его и Салли, выгравированные в полный рост из белого камня, любезно приглашали их войти. «Мабатрополис, как же давно меня здесь не было!» Столько воспоминаний нахлынуло. «Когда-то давно я сражался с Эгмином как с настоящим злодеем. В те времена он действительно представлял угрозу мне и моим друзьям. А теперь я сам являюсь угрозой. А тебя здесь любит, помнит, как ты спас целое королевство, Тенгл. Не питайте большие надежды на это место. Я разведаю обстановку и вернусь. Если увижу скопление монстров, то придется подыскать другое место». Печально посмотрев на девушек, заявил Соник: «Не хочу все равнять с землей, это место дорого мне». Одобрительный кивок позволил уставшему ежу сорваться с места и, взмыв в небо, приземлиться на самую ближайшую вышку. Солнце потихоньку садилось, но оно достаточно хорошо освещало местные трущобы. Было видно, что когда-то здесь было вооруженное сопротивление. Мертвые тела тому доказательство. Они убили себя, видимо, действительно, восстают только зараженные вирусом, выживших не было видно, впрочем, как и монстров, но запах говорил об обратном. Это место явно небезопасно, следует найти более подходящее место для ночлега. Вернувшись к девушкам, усталость ежа как рукой сняло. Тикл тошнило, из ее рта сочилась темная гуща, а сама она, стоя на коленях, пыталась отплеваться. «Что? Что здесь происходит? Мы и сами не знаем». Вдруг ни с того ни с сего ей стало очень плохо, ей нужна срочная помощь. «Тенгл, Ха-ха-ха-ха. Соник раздраженно подошел к Ехидне и начал грубо срывать с нее одежду под общее удивление сволочь. Так он про этот подарок говорил, что... «Ты о чем, Соник?» – взбудораженно поинтересовалась Блейз. «Ублюдок, я тебя из-под земли достану. Как ты посмел? Как? Гниение!» Сухо ответила Веспертикл, начала гнить изнутри. Наверняка тот демон догадывался о том, что может проиграть. Догадывался, что все его планы могут обратиться в прах. Поэтому волчица отвернулась, не желая договаривать. «Тьфу! Спокойно! Только спокойствие! Все будет хорошо! Я спасу тебя! Я точно спасу тебя! Ты ведь веришь мне?» Схватив за плечи девушку, нежно спросил Соник. Тикл, еле улыбнувшись, постаралась ответить, но из ее рта вырвались лишь черные потоки, забрызгавшие грудь Соника. Взяв Тикл на руки, еж, прибежав к ближайшему дому, запрыгнул на его крышу. Осмотревшись, он ворвался в самое высокое здание. По сравнению с другими домами, у него было аж 5 этажей. Это резко контрастировало с двухэтажными домиками. Жильцов, как и ожидалось, нигде не было. Ворвавшись на 3-й этаж и уложив девушку на кровать, Соник начал мародерить в поисках воды. Видимо, жильцы покинули этот дом в спешке. Сейчас это очень кстати. Найти нетронутые запасы еды и воды – это большая удача. Принеся воду девушке и на всякий случай проверив ее, еж позволил девушке испить из кружки, но по итогу девушка не смогла попить воды, ее тошнило. Тошнило черной жижей, пачкая в ней своего друга. Вытерев со лба черную смолу, еж наблюдал за тем, как кожа Тикл начинает плавиться, а по ее лицу было видно, какие мучения она испытывает. Встав на колени и разбив голубое кольцо Ехидны, из него выпал изумруд хаоса. Взяв его в одну руку и приложив другую к месту гниения, еж приступил к лечению. Кожа начала заживать, но теперь гниение распространилось на ноги. Коснувшись их, он поочередно залечил открывшееся нагноение. Тенгл, Блейз и Веспер видели, куда побежал Соник, и вскоре лично увидели, в каком затруднительном положении он оказался. Уставшие глаза, дрожащие руки, стресс и страх стали верными спутником ежа, тщетно пытавшегося залечить нагноение. К капельницу. Вы сможете найти в этом королевстве капельницу. Она сейчас не может пить. Да сейчас, я мигом. Блейз, стоять. Грубо отрезал еж. Я не видел монстров. Но это не означает, что их тут нет. Я учуял их запах, они могут скрываться. Будьте очень бдительны и осторожны, не вступайте в драку. Почувствовав угрозу, незамедлительно возвращайтесь. Ага, попик нашелся. Тикл умирает, думаешь, мы ради нее не рискнем? Тенгл. Соник злобно выкрикнул ее имя, сильно напугав девушку. Пха, прости, я додрожи в коленях, боюсь потерять кого-то из вас. Пожалуйста, береги себя, если что-то с вами случится, я ведь не прощу себя, мне и так с трудом удается довериться вам, ведь я хорошо знаю, чем может закончиться это доверие. Сильвер, знал бы, как закончится твоя жизнь, оглушил бы тебя вместе с Блейз и, связав по рукам и ногам, в одиночку отправился бы к этой сволочи. После того, как я тебя обманула, ты вряд ли поверишь мне, но я обещаю, что, почувствовав угрозу, сделаю все для того, чтобы каждая из нас вернулась в целости и сохранности. Веспер, я знаю, какая ты умная и сообразительная, я полагаюсь на твои знания, я верю, что ты не наделаешь глупостей. Постаравшись успокоиться, еж еще раз оценивающе посмотрел на голых красавиц. Боюсь, если буду искать капельницу, держа на руках Тикл, то могу не уследить за вспышками гноя. Однако если я почувствую, что что-то угрожает моим девочкам, я обязательно найду способ спасти всех. Просто нужно подумать. Вха. Проводив взглядом девушек, еж принялся залечивать открывающиеся гнойники. Тха. Соник. Слабо произнесла Тикл. Не напрягайся, просто доверься мне, красавица, и я обязательно совершу чудо. Тхах-тхах-тхах-тхах-тхах-фов. Соник. Я уже давно умерла. Тикл. Соник взял девушку за плечи, вплотную приблизившись к ее личику. Ты, как никто другой, должна знать, как ценна каждая жизнь. Просто подумай, как много я бы отдал ради того, чтобы Сильвер и Руж снова парили над процветающим Спиралхилсом. Без сомнений, Шидоу ради того, чтобы вернуть к жизни Марию, прикончит и меня, и целую планету, а ты хочешь сдохнуть просто так потому, что считаешь себя обузой. Из глаз девушки медленно поползли 2 слезинки, она ничего не хотела отвечать, просто смирившись со своей участью. Стоя перед кроватью девушки на коленях, Соник отвел взгляд в сторону. «Знаешь, сейчас такое сложное время, когда каждый день может стать последним, мне приходится приносить в жертву невинных обращенных, а ведь они когда-то были такими же, как и мы с тобой. И все это ради того, чтобы моим девочкам не пришлось мучительно умирать, даже если меня заклеймят злодеем, я все равно буду готов перегрызть глотку кому угодно ради спасения тех, кто дорог моему сердцу, и ты, Тикл, одна из них. Я не хочу, чтобы ты умирала, я точно знаю, что в этом мире очень много тех, кто без какой-либо левой мысли будет ценить тебя, я точно знаю, что ты найдешь того единственного, кто полюбит тебя и всеми силами будет защищать от любых угроз. Тяжело дыша и хрипя, Тикл пыталась что-то сказать, но на это уже не было сил. Как только появлялось нагноение, Ёж сразу приступал к лечению, но на этот раз он понял, что нужно лечить не только внешние повреждения, но и внутренние, а где именно они находились, он определял по запаху. Обратив свой демонический взор на Тикл, Сонику стало очевидно, притворщик знал о силе паразита, позволяющую ему видеть ману. Именно по этой причине он как-то подготовился, не позволяя Сонику обнаружить причину страданий девушки. Перед глазами возвышалась местная больница, там вполне было возможно найти все необходимое, поэтому девушки немедленно секунды вошли в здание, замызганный кровью коридор угрожающе темнел в нужном направлении. Выглянув в окно, Веспер поняла, что медлить нельзя, солнце уже садилось, а как известно, именно ночью просыпаются самые опасные чудовища. Я понимаю, что разделяться очень опасно, но если мы здесь задержимся, то можем не выйти отсюда до утра, поэтому Тенгл, отправляйся на второй этаж, я отправлюсь на третий, а ты, Близ, проверь все на первом, если что-то случится, сразу кричи, Тенгл мигом к тебе прибежит и поможет, это касается и тебя, вдруг что, кричи, я мигом прибегу на помощь. Поняла, кроме капельницы с физраствором еще что-нибудь нужно взять, Тенгл? В каждой больнице есть саквояж фельдшера, а еще нужно найти пищевую трубку для того, чтобы кормить Тикл без ее усилий. Стоя на коленях перед кроватью Тикл, Ёж видел ее страдания и корил себя за невнимательность. Ему следовало наплевать на свое желание показать себя верным парнем и заранее сорвать с Тикл ее одежду. Может быть, он бы смог разглядеть, что с ней что-то не так, но теперь уже поздно. Он обязан найти способ исцелить ее даже в такой плачевной ситуации, когда из разу в раз открываются новые гнойники, принося боль девушке. Клонило в сон, глаза слипались, но сомкнуть их даже на мгновение было нельзя. Это могло привести к самому ужасному исходу, поэтому, переведя дыхание и постаравшись успокоиться, Соник, сглотнув слюну, посмотрел на страдающую Тикл. Примечание к части. Духота. По ощущениям Соника, скорость его реакции была равна его начальному ускорению. В темной форме за секунду разгоняясь до 200 000 махов, это примерно 69 000 км, сотразить удар равный такой же скорости, для него не составляло никаких проблем. Человеку, готовому к бою, несложно увернуться от удара, скорость которого равна 20 км. Я напомню, скорость Соника до событий Ихи и Осколки была равна звуковой или даже превышала ее. И вот ты, внимательный читатель, задаешься вопросом. Ага, в гиперформе его скорость равна 500 000 махам, в темной форме 200 000 махам, а не жирно ли ему будет такую силушку иметь? Как он вообще такую силу получил? Я напомню, у него есть целых 3 ядра моносуществ, силой которых он активно пользуется, и при всем при этом, он постоянно прорывался на новые уровни силы. Так случалось с ним всегда, это хорошо видно по его биографии. История о герое. 22 года назад, Соник начал свою историю с самых истоков, припомнив, что повзрослел на 6 лет, я родился именно в этом королевстве. Соник взял Тикл за руку, моя мама Алина отдала меня, моего брата и мою сестру приемным родителям. 2 года меня растили в тепле и заботе. Я был очень капризным и непослушным, вечно убегал из дома, принося родителям неприятности, но даже так, они принесли себя в жертву ради меня. Злой доктор, а его работник, узнал, где я нахожусь, и прислал туда роботов, которые и забрали моих маму и папу. Тогда я поклялся отомстить злодею, что оставил меня без родителей. Я встретился с сестрой Соней и с братом Маником, вместе мы одержали верх над злым ученым, так нам казалось. Маник и Соня полюбили сцену, а я захотел вернуться к приключениям, но ни мой брат, ни моя сестра не разделяли моих интересов. Соник исцеляющий провел по щеке заинтересованной девушки. В те дни мне уже надоело дергать струны на гитаре, и я принял решение отправиться навстречу приключениям в одиночку. Тогда же, совершенно случайно, я встретил лисенка, хвосты которого дергали взрослые лисы. Естественно, я не мог оставить это без внимания, сбив их с ног и кинув грозный взгляд. Я напугал взрослых амбалов. Я спросил имя у лисенка, но тогда он сильно боялся просто заговорить, а податься ему было некуда, поэтому я дал ему имя, накормил досыта и уже вместе с ним отправился в путешествие. Глядя на свое прошлое со стороны, я понимаю, что Тейлс никак не могла знать о том, что является девочкой. Тейлс во всем пыталась подражать мне, и с каждым годом было все заметнее, как она перебарывает себя и становится смелее. Соник аккуратно погладил мягкие иголки страдающей девушки, залечивая желудок. Переждав приступ кашля, Соник продолжил: «Мобатрополис — огромное королевство, наверняка ты и сама об этом знаешь. В нем я познакомился с очень талантливой девочкой. В тот момент я даже представить себе не мог, что она окажется принцессой. Салли была очень умная и каждый раз удивляла меня своими изобретениями». В очередной раз, увлеченно рассказывая нам о своем новом творении, мы вместе с Салли заметили, как над королевством сгущается тень. Посмотрев наверх, мы увидели огромный корабль Эгдмина. Он вернулся с еще большей озлобленностью. Его мечта была роботизировать все живое. Вместе с Салли и Тейлс мы организовали сопротивление. Теперь мы стали борцами за свободу. В нашу организацию присоединился и мой дедушка Чарльз. Он никогда не кичился своей силой, но я собственными глазами видел, как он разорвал робота голыми руками, еще до того, как его роботизировали. Я не знаю, каким образом Эгдмину удалось роботизировать Чарльза, но даже после нее у него остался здравый рассудок. Став двойным агентом, он очень сильно нам помог. Кстати, сам Чарльз не считал меня своим внуком, но я его не виню, ведь только ты должен решать, кто твой друг, кто враг, кто твой дед и кто брат. Тейлс я всегда называл своим братом, но теперь мне, похоже, придется называть ее сестричкой. Улыбнувшись, Соник встретил увлеченность рассказом и отвлеченность от боли. Если у меня получилось затушить ее боль, значит, я не зря начал свой рассказ. КХМ. Итак, я и Салли прошли много испытаний для того, чтобы понять чувства, которые вспыхли между нами. Я впервые влюбился, но нам не суждено было быть вместе. Кольцо из озера колец реагировало на Эгдмина, и когда нам наконец удалось его одолеть, оно стало полностью черным. Я выкинул его и уже собрался бежать за сверкающим пятками ученым, но Салли остановила меня. Она хотела, чтобы я остался и стал новым королем. Сейчас, вспоминая все это, я понимаю, каким же глупым ребенком я тогда был. Я действительно считал, что она хочет ограничить мою свободу, хочет, чтобы я вместе с ней занимался королевскими бумажками, и я сбежал. Сбежал, бросив свою девушку. Соник печально посмотрел на Тикл и продолжил. Тейлс последовала за мной. Я помню, как она плакала из-за расставания с Салли, ведь она так многому ее научила. Тейлс еще при нашей первой встрече с Салли пыталась понять, как работают ее безделушки. Тейлс увлеченно шарила в чертежах Чарльза. Ей была очень интересна компания изобретателей. Тейлс хотела быть мне полезной. Возможно, ее самым большим страхом было расставание со мной, потому что, создавая что-то новое из разбитых роботов Эгдмина, она первым делом бежала показывать это мне и внимательно смотрела на мою реакцию, ожидая моего восторга. А что я то? Я действительно люблю что-то оригинальное. Ей всегда удавалось меня удивить. Соник, улыбаясь и поглаживая животик девушки, залечивая ее раны, с теплом на душе вспоминал те поистине свободные и беззаботные времена. Иногда я вспоминал и переосмысливал произошедшее с Салли. Я винил себя за содеянное. Наверное, Эгдмин видел это и сумел прочитать печаль на моем лице. С каждым днем приключения, которые он для меня подготавливал, становились все интереснее и интереснее. Этот ученый создал целые аттракционы только ради того, чтобы я смог отвлечься, забыть о своей печали. Пару недель назад он отблагодарил меня за спасение, но знаешь, Тикл, Соник с искренним восторгом посмотрел на увлеченную девушку, на самом деле, это он меня спас, вытащив из отчаяния. Соник снова опустил голову и отправился в раздумья. Розовая ежиха. В свои 5 лет я познакомился с Эми. Именно она вечно липла ко мне, однажды увидев, как я ловко разбираю роботов ученого на запчасти. Я старался игнорировать ее. Отношения с девушкой меня совершенно не интересовали. Все, чего я хотел, это приключения и испытаний, но видя то, как она попадает в беду, я не мог оставить ее, поэтому старался ее вытащить из передряги, а она... Ха-ха-ха, она смотрела на меня влюбленными глазами и не упускала ни момента для признания в любви. Глупый я считал, что это обычный фанатизм. Помню, как старенький и серенький металл похитил неуклюжую девчушку. Я, честно говоря, боялся, что он ей навредит, но этот робот должен был лишь постараться навредить мне. Признаюсь честно, у него не было шансов. Соник улыбнулся, и Гмин перестал удивлять. Я стал очень сильным, и уже ни один робот не мог составить мне конкуренцию. Я щелкал их как семечки, надменно почесывая нос, стоя на спине поверженного ученого. Я знаю, ему это сильно не нравилось, ведь когда у него получалось поймать меня в ловушку, он буквально сиял от счастья. Время шло, и Гмин нашел способ сотворить новую пакость. Теперь в его руки попали изумруды хаоса. Соник воодушевленно посмотрел на хлопающую глазками Тиклда. Он сделал это, теперь его роботы стали гораздо сильнее, их количество резко увеличилось, и даже победа над одним давалась мне с трудом. Добравшись до его логова, я нашел причину моих бед, изумруды хаоса. Это они были источником энергии для создания новейшей техники. Конечно же, я их у него отнял. Негоже злодеям иметь такие мощные камушки. Тейлз, когда получила их, чуть с ума не сошла, в ее глазах горел огонь, а сама она целыми днями сидела в мастерской, не выходя из нее. Когда я ложился спать, я смотрел на то, как Тейлз летала из комнаты в комнату. Мне хотелось взять ее как мягкую игрушку и использовать как подушку, но при виде того, как она воодушевленно работает над новым проектом, я не посмел ей мешать. Изумруды чем-то напоминали кольцо из озера колец, они точно так же могли одаривать силой. Я очень быстро освоил суперформу, но поддерживать ее долго без золотых колец я не мог. Пролетая по очередной локации, созданной Эггмином специально для меня, из-под земли вылез красный драчун. Он был как черт из табакерки. Я еле успел среагировать на его выпад, закрывшись руками, но моя концентрация сбилась, изумруды разлетелись, а он, как ни в чем не бывало, собрал их в мешок и, посмеявшись, убежал. Можешь представить, с каким лицом я смотрел на произошедшее? Соник спародировал свое удивление, разведя руками. Тейлз была первой, кто кинулся вдогонку, а я следом за ней. Как ты могла понять, в суматохе старый хрыч воспользовался ситуацией и выкрал мастера изумруд. Но все же, с Наклзом мы стали друзьями, объединившись против общего врага. В свои 7 лет, на одном из аттракционов Работника, я наткнулся на маленькую плачущую девчушку с длинными ушками. Она обнимала Чая и пыталась выбраться из стеклянной ловушки. Пробить ловушку я никак не мог, пришлось напрячь извилины для того, чтобы найти кнопку, освобождающую ее от оков. Крим оказалась очень дружелюбной и воспитанной. Она была первой, кто назвал меня мистером Соником. Я думаю, ты и сама понимаешь, как сильно польстили мне ее слова. Теперь я был не просто Соник, а мистер Соник. Ухахаха. Соник, посмеявшись, увидел, как на лице девушки прорезается короткая улыбка. Спокойно выдохнув, Ёж продолжил: скрим было действительно весело. Она не была такой приставучей, как Эми, и не боялась ошибиться, как Тейлз. Она не строила из себя смелую. Она была той, кто, как и я, просто хотела исследовать мир. Но, признаюсь честно, когда мне удавалось находиться в компании с Тейлзами, с Наклзом, с Крим и с Эггмином, я чувствовал себя самым счастливым ежиком на планете. Они стали моей семьей, я дорожил даже тем старым пнем, вечно отыгрывающего роль злодея. К этому моменту я совсем забыл про свою настоящую семью, и уже не вспоминал про Салли. Тогда, еще достаточно молодой, маломорщинистый ученый, нашел способ ходить через параллельные миры, создав дыру в пространстве. Эггмин и его брат выкрали изумруды Сол. Хе, вижу по глазам, ты уже догадалась, кого я встретил. Да, это была огненная принцесса Блейз. Она была совсем нерадивая, не шла на диалог и то и дело хотела со мной подраться, но мы нашли с ней общий язык. У нас была одна общая цель – вернуть изумруды Сол. Блейз хотела все сделать самостоятельно, но в компании со мной и Крим она стала меняться, она стала больше общаться. Я был очень рад переменам в ее настроении. В конце концов, мы справились с братьями-работниками, а она счастливая вернулась в свой мир. Соник осторожно заживил открывшийся гнойник на теле девушки Эггмин. Этот старик потрясающий, он не умеет отчаиваться. Ему понравились путешествия по мирам, гибкий разум ученого позволил ему снова обвести наивного простака Наклза вокруг пальца и создать машину, способную перемещать в пространстве и времени. И что ты думаешь? Ёж с интересом посмотрел на Тикл. Я встал перед ученым, а его робот стал в меня шмалять. Ёж махнул кулаком в воздухе, пули попали в машину, а она как заискрится, загудит. Я думал, что сейчас она взорвется, но вместо этого я увидел вспышку света. Открыв глаза, я больше не был в родном Гринхилсе, Теперь на меня смотрели очень высокие обезьяны, чем-то похожие на Эгмина. Да, это были люди. В тот момент я начал переживать за своих друзей. Я хотел найти их, поэтому побежал куда глаза глядят, но за мной увязались люди на своих скоростных машинах, пытаясь обогнать самое быстрое существо на планете. Ну не дураки ли? Соник вопросительно посмотрел на Тикл, осторожно заглянув за ее спину. Он вылечил гноение на лопатках, голова сильно болела. Соник скорчился от боли и напрягся, но расслабившись вернулся на место. На самом деле в тот момент я был к смерти ближе всего. Сбежав от погони и пролетая над огнями ночного города, я упал в бассейн. Ситуация оказалась совершенно безвыходной. Я уже приготовился вот так без вести сгинуть в водной блане, но меня спас какой-то ребенок, его звали Крис, и он был сильно удивлен тому, что я умею разговаривать. Соник посмотрел в окно, начиная переживать за девочек, понял, что они задерживаются, но принюхавшись, почувствовал, что их кровь не витает в воздухе. Я вижу, как ты увлечена моим рассказом, думаю, ты уже догадалась, о чем дальше пойдет речь. Ведь ты принимала в этом непосредственное участие. Я помню, как ты предстала предо мной в образе духа, помню, как ты вместе с нами пыталась помешать Эгмину захватить мир при помощи хаоса, а еще, я отчетливо помню, как темная энергия моей души, что проявилась на борту пришельцев, рвалась наружу при прощании с тобой. В тот момент я не мог совершенно ничего сделать для тебя, я был бессилен. Но сейчас ты находишься в беде, и я просто обязан сделать все возможное для того, чтобы тебя спасти, и я сделаю это, даже если потом ты меня возненавидишь. Соник опустил глаза, совершенно не увидев ту счастливую улыбку, которой засияла девушка. Девочки задерживаются. Ну и хорошо, я знаю, что они сейчас в полном порядке. Я вижу, тебе нравится слушать о моих приключениях, поэтому я продолжу. Эгмин, я, Шидоу и вся наша огромная команда противостояли пришельцам, мы вместе одолели инопланетную угрозу, хотевшую уничтожить наш мир. Не прошло и года, как старик, впечатленный космическим сражением, уже сам стал угрожать уничтожить нашу планету. К этому моменту, я уже хорошо владел силой изумрудов хаоса, я взлетел в небо и направился колотить старикашку и его роботов. Да этот хитрюга заманил меня в ловушку, пока я находился в суперформе. Он использовал на мне свое изобретение и превратил в это. Соник надулся как пушистый шар, став оборотнем. Девушка сильно удивилась при виде Соника в новом для нее образе. Улыбнувшись девушке, Соник продолжил свой рассказ. В своей мохнатой форме мне пришлось перебить много его новеньких роботов. Вместе с Чипом нам пришлось через многое пройти. С приобретенной силой, я встречал все больше и больше испытаний. Роботы все лезли и лезли. Но разумеется, я всех их одолел, играя мускулатурой мохнатой руки. Покичился еж, под самый конец меня ждал гигантский монстр, темная Гая. Вместе с Чипом, мы одолели Гаю. Чип настоящий герой и настоящий мужчина. Не буду ей рассказывать о том, как сложилась его дальнейшая судьба. Чип, где бы ты ни был, я горд тем, что сражался с тобой плечом к плечу. Мой друг, Эгмину все было мало, улыбнулся Соник, чуть ближе подтянув к себе Тикл. Пригладив щечку девушки со вспухшим гнойником, залечив нагноение, которое она даже не заметила, Соник продолжил. В свои 10 лет я познакомился с принцессой Лис, человеческая женщина, которую я спас от ученого, так же как и Блис смогла колдовать пламя. Кто ж знал, что в ней тоже будет запечатанный Блис. Соник пригладил грудь девушки, избавляя от гноя. Это Тикл заметила и слегка смутилась. Я познакомился с Сильвером. Этот еж хотел меня на тот свет отправить. Но благо все обошлось, мы даже стали с ним друзьями. Я видел Блейз, я был искренне рад, что она нашла себе друга, но к сожалению у нас особо не было времени на поболтать. На этот раз, даже не сам Эгмин был главным злодеем, на этот раз, главным злом стал Мефилис. Этот злодейка уж очень хотел меня прикончить, и у него даже получилось. Соник принял обычную форму, глядя на удивленную Тикл. Меня убили, но я выжил. Ахахах, я не умею умирать. Помню, как слюнявые губы жадно вцепились в мою ежиную мордочку. Открыв глаза, я увидел женщину, а еще я увидел Эми, она явно была не в восторге, хихих. Мефилис обратился в Соляриса, группа из трех супережей при поддержке друзей, мы одолели его, но Блейз, Сильвер сказал, что она принесла себя в жертву. Мне было очень грустно это осознавать, будто прочитав мои эмоции, Эгмин снова что-то смастерил, но помешать его планам я не смог. Меня просто засосало в мир сказок, где я должен был стать королем. Нет уж, позвольте, я уж очень свободолюбив. Быть королем скучно и напоминает об одной особе, которую я оставил. Соник слегка пригладил талию девушки исцеляющим движением. В этом мире все мои друзья будто не знали меня, они все будто разыгрывали какую-то сценку. Мне же ничего не оставалось, кроме как подыгрывать. В этом мире я нашел Блейз. Она на полном серьезе считала себя рыцарем Персивалем. Она считала себя мужчиной. Да уж, под шлемом скрывалась все та же Блейз, со своими яркими желтыми глазками. Я разговаривал с ней, точно так же, как и с тобой сейчас. Открыв рот, я рассказывал ей о наших совместных приключениях. Она вспомнила меня, впрочем, как и остальные. Мне больших трудов стоило вернуть всем моим друзьям память. Но вот ведь незадача. Одолеть темного рыцаря – это еще полбеды. Ведь есть еще и Ризор. Это такой красноватый джинн. Первое впечатление о нем. Хм. Дурачок какой-то. Соник радостно потеребил носик Тикл своим. Могу сказать, что в мире сказок я научился пользоваться огнем и мировыми кольцами, в форме которую я обрел. Мое тело изменилось. Оно даже стало чем-то мне напоминать мою темную форму, только мех был фиолетовый с белыми полосками и ботинки тоже фиолетовыми стали. Бред какой-то. Но да, под воздействием силы, одежда тоже меняется. Хихисоник потеребил Тикл по макушке, залечив спинку. Тикл с воодушевлением слушал рассказ Соника, совершенно позабыв о боли, полностью предавшись его рассказу. Ризор был слабым противником, но местным жителям он принес много бед. Добрая эльфийская волшебница с длинными ушками отправила меня на Мобиус после победы над джинном. Нюх-нюх, девочки возвращаются. Скоро они будут здесь, да и моя история тоже скоро подойдет к концу. Ничего не предвещало беды. В свои 13 лет я, как обычно, ломал роботов-старикашки, но потом он исчез. На этот раз Эгмин принялся терроризировать Спиралхиллз. Я пришел на выручку к местным жителям. Там-то я и познакомился с воительницей Тенгл из Тихони Виспер. Из них вышла отличная команда. Тенгл была моей фанаткой, а Виспер была той, кого я всеми силами пытался развеселить. Смотреть на ее грустную мордочку было невыносимо. Мои глупые шутки редко вызывали улыбку на ее лице, но когда она открывала свои глаза, весело улыбаясь, мне тоже становилось весело. Признаться честно, большую часть времени я проводил в компании Сильвера и Блейз. Они прекрасно дополняли друг друга своей силой. Отсутствие Эгмина было затишьем перед бурей. Старый хрыч устроил нам по-настоящему детский и безобидный конец света. Вирус не был кровожадным. Когда мы создали вакцину и излечили всех горожан, оказалось, что среди населения нет ни единой жертвы. Скучаю по тем временам, когда я не видел кровь. В Спиралхиллзе старик одержал много поражений, но и это его не остановило. В свои 14 лет я попал в гиперпространство, где добряшка-старикашка подготовил против нас свои новые злодеяния, но и в тот раз мы объединились с ним против общего врага, против погибели. Здоровенный был робот. Помню, как мои глаза стали голубыми во время суперформы. Тогда я был явно на пике своей силы. Честно говоря, я думал, что на этом наши приключения закончатся. Эгмин перестал казаться злодеем. В Гринухилсе я познакомился со Стикс. Непоседливая барсучиха вечно ломала дрова, с ней было очень весело, хоть и иногда она меня раздражала. Соник, добро улыбнувшись, провел по пузику Тикл, исцеляя ее нагноение. В эти годы я считал, что выгляжу по-настоящему круто. У меня была бандана и такие же синие руки, прям как. Соник вошел в форму оборотня, прям как сейчас. Соник вернул прежнюю форму, вернув и прежний цвет рук. Может быть, на раскраску моих рук макароненок как-то повлияло гиперпространство. Ведь только в нем я мог быть в суперформе с голубыми глазами. Глупо улыбнувшись, предположил Соник. Мои друзья последовали моему примеру. Они тоже нацепили бинты и поменяли одежду. Даже сам старик изменил свой образ. Целый год происходили повседневные глупости. Того азарта, который я чувствовал в прошлых наших приключениях, не было от слова совсем. Наверное, Эгмин понял, что мне стало очень скучно, поэтому стал разыскивать призму парадокса. К моменту, когда он ее нашел, я уже утерял свои синие руки, а вместе с ними я избавился от постыдного образа подростка. Быть в своем привычном образе мне больше нравится. Из-за призмы парадокса и происходит то, что ты видишь сегодня. Я сломал ее, а вместе с ней и сломалась моя счастливая история. Соник и Тикл потускнели, но знаешь, Тикл, я собственными руками склею все обратно. Вот увидишь, мир снова будет сиять красками, и ты, моя дорогая подруга, будешь частью этого замечательного мира, дорогая подруга Тикл. Соник посмотрел на девушку, протягивая руку. Я тебя не брошу. Соник уверенно положил ладонь на щечку раскрасневшейся Ехидны. Душевные переживания. Принюхавшись, Соник почувствовал, что девушки пришли в целости и сохранности. Уа, ну и работку ты нам подкинул. Тенгл положила на пол, при помощи хвоста, медоборудование. С возвращением красавицы. Обернувшись назад, произнес Соник, в целости и сохранности. Пародируя Соника, Виспер постаралась приподнять носик. Тикл, как ее самочувствие. Близ подошла к Сонику, после чего присела на корточки. Держится, Тикл сильная девочка, даже страдая от боли старалась не подавать виду, ей бы обезболивающее ввести, не хочу видеть, то как она мучается. Да, сейчас я поставлю капельницу. Проявила инициативу Близ. Виспер. Соник поднял руку, зазывая к себе под подмышку волчицу. Повинуясь жестикуляции, девушка угодила в объятия своего парня. Слегка приложив голову на ее щеку, Соник начал свою речь. «Прости, что приходится полагаться на тебя в такое сложное время. Я обязательно отплачу тебе за все твои старания». «Отплатишь, Соник?» Виспер соприкоснулась носиками с изнеможденным парнем. «Все, чего я хочу, это быть рядом с тобой. Я хочу, чтобы ты любил меня и как можно чаще целовал, обнимал, делал всякие непристойные вещи, ведь я в любую секунду готова стать твоей. Я хочу делить с тобой и горе, и радости. Я хочу, чтобы ты не нес в одиночку тяжесть ответственности. Я... Нет», — твердо сказал Соник, глядя прямо в глаза девушки. «Послушай, Виспер, если я поделюсь весом, который я на себя возложил, он удавит тебя насмерть». Посмотрев на девушек и убедившись, что они внимательно слушают, Соник продолжил: «Дело не в том, что ты слабая, дело в том, что я стал слишком сильным. Та тяжесть, которую я вынужден нести на своих плечах, не только тебя может удавить. Каждая девушка, что подарила мне свое сердце, скончается под грузом ответственности. Думаю, мне не следует объяснять, как сильно я в тебя влюблен, ты ведь и сама это чувствуешь». Соник наклонил девушку над полом, выразительно смотря в ее голубые глаза. «Я хочу, чтобы ты знала, назвав тебя своей девушкой, я обязался любой ценой найти тебя, если потеряю, и неважно, будет ли это ад или рай, я всегда найду способ вернуть тебя. На тебя сейчас смотрит тот, кто костьми ляжет и из могилы встанет, и все ради того, чтобы защитить твою улыбку, все ради того, чтобы ни одна сволочь не посмела причинить тебе вред. Я повторю сейчас и повторю это еще тысячу раз, Виспер». Вплотную приблизившись к ушку волчицы, Ёж произнес: «Я очень тебя люблю». Вернувшись в исходную позицию, Соник добро усмехнувшись наблюдал за раскрасневшейся девушкой, жаркое дыхание которой обжигало лицо, а хвост, превратившись в метлу, подметал пол из стороны в сторону. «Уу, сейчас начнется. Соник, ты умф». Тенгу всеми силами пыталась оттянуть от Соника возбужденную Виспер, прижимая ее к груди. «Как тебе удалось свести ее с ума? Хотя, я тоже была такой же. Когда он назвал меня своей девушкой, я расплакалась, как маленькая девочка. Понимаю, почему Виспер так сильно возбудилась от его слов. Сейчас она хочет почувствовать тепло Соника внутри себя. Да, пожалуй, я украду у тебя твою ненаглядную. Чувствую, у нас с ней сегодня будет жаркая ночка. Если сможешь залечить недуг Тикл, приходи к нам, две горячие девочки будут с нетерпением ждать своего господина». Подмигнув глазиком, Тенгу зазывающим движением провела от языка до пояса, после чего скрылась вместе с Виспер, руки которой все еще держались за угол двери. Дернув волчицу посильнее, ее руки скрылись в темноте. «Я столько накончаю в твою киску, что ты с кровати не встанешь», — пригрозил Соник, добро покачав головой. Посмотрев на Тикл, Соник внимательно осмотрел ее голое тело. К его сожалению, гнойные раны появлялись даже в тех местах, которые он ранее исцелил. Душевные терзания скопились свисающим комом в груди. Постаравшись не подавать виду, Ёж показательно улыбнулся, вселяя надежду в девушку. «Готово, Близ». Фиолетовая кошечка, подготовив физраствор с обезболивающим, подсоединив его к вене рыжей Ехидны, поставив нужную скорость подачи жидкости, заклеила пластырь на вене Тикл. Убедившись, что нигде не ошиблась, Близ направилась на кухню. Мышцы девушки более не напрягались, даже когда открывались новые раны. Это не могло не радовать Соника, поэтому, улыбнувшись, он встретил молчаливую улыбку в ответ. Посмотрев назад, Соник увидел пачку влажных салфеток на полке. Метнувшись туда и обратно, он начал раскрывать упаковку, вытащив несколько штук. Ёж принялся вытирать черные капли с мордочки девушки, поводя по краям ротика и утерев губки, ёж принялся за щечки. «Вот, теперь твоя мордочка снова сияет». Сделав мимолетный комплимент, ёж принялся за остальные части тела. Слегка приподняв подбородочек, Соник уничтожал темные пятна. Вытерев слева и справа, он начал спускаться ниже, глядя на большую, но пропорциональную телу грудь. Он подтирал грязные капли, иногда проходя салфеткой под ней. Идя по изгибу живота, Соник спустился ниже пояса. Там тоже были черные разводы, которые он без особого труда искоренил. Посмотрев на красное лицо Тикл, Ёж недоуменно приподнял бровь, коснувшись лобика девушки губами, из ее носика вылетел пар. «Странно, температуры нет, отчего ты так раскраснелась, извращенец?» С трудом выдавив из себя слово, Тикл постаралась переместиться в позу эмбриона. Почувствовав рядом Блейз, Соник вопросительно уставился в ее желтые глазки. «Ты серьезно не знаешь, почему она так отреагировала?» Отрицательно покачав головой, Ёж не знал, что ответить. Девушка присела на колени парня и, придвинувшись спинкой к мускулистой груди, поставила на пол две чашки, взяв сильную руку в хрупкие ладошки. Блейз положила ее к себе на грудь. Только парень и девушка, которые находятся в близких отношениях, могут себе такое позволить. Улыбаясь и наслаждаясь близостью, Блейз почувствовала, как Соник нежно сжал ее левую грудь, уши, губы, язык, шея, подмышки, грудь, сосочки, животик, пупок, талия, хвостик, попа, киска, лапки. В меньшей или в большей степени это эрогенные зоны. Виспер мне рассказала, что эти зоны очень чувствительные, если их достаточно долго трогать, то это может вызвать возбуждение или отвращение. Все зависит от девушки и как она к тебе относится. Блейз, ревнительно посмотрев на парня, продолжила: «У меня не такая большая грудь, как у остальных девочек, но если тебе действительно не важен размер, то я готова удовлетворить все твои желания, какими бы извращенными они не были. Прошло так много времени с того момента, как я изнасиловал Виспер, и только сейчас я понял причину, по которой ее тело возбудилось. Порой подсознательно я делаю удивительные вещи. Я с большим удовольствием готов облизать каждый сантиметр твоего соблазнительного тела. Для того, чтобы быть красивой, тебе не нужно быть обладательницей гигантских сисек или здоровенного зада. Утонченность твоей фигуры, особенности характера, все это делает тебя девушкой, от которой я без ума. Ты нравишься мне такой, какая ты есть». Тело Блейз дрожало. Прижав ушки, она старалась успокоиться и избавиться от возбуждения. Бегая глазами, она увидела чашку и, взяв ее в руки, залпом выпила. Выдохнув, она почувствовала облегчение. Положив в руку Соника вторую кружку, она, сдерживая позыва, сказала: «Пей, чашечка чая должна зарядить тебя энергией». Не сопротивляясь, Соник принял предложение и начал опустошать стакан, ощущая долгожданный прилив сил. «Спасибо, было очень вкусно». Улыбнувшись, Соник погладил Блейз по макушке. «Соник». Блейз развернулась лицом к Сонику и обнялась с ним. «Иногда я думаю о том, как ужасно я поступила со своей лучшей подругой, ведь я украла у нее парня. Я точно знаю, что однажды мы снова встретимся, но я не знаю, как буду смотреть в ее лицо. Мне больно осознавать, что любовь, которую ты мог бы подарить Тенгл и Виспер, ты попусту тратишь на меня. ХММФ, а ты ли меня украла?» Посмотрев в потолок, Соник задумался: «Это ведь я выкрал тебя из плена Иблиса, и соблазнил тебя своими развратными действиями тоже я. К тому же, я признался в любви первее тебя. Ты не виновата в том, что влюбилась в такого соблазнительного красавчика, как я. Сложно не влюбиться в самого быстрого и сильного парня. Круче меня нет ни одного существа в нашей галактике». Заносчиво подвел итог Соник. «Иногда, смотря на себя в зеркало, я понимаю, что с таким мужчиной даже мне хочется лечь в одну кровать». Почти засмеявшись, Соник улыбнулся девушке, видя то, как Блейз немножко посмеивается. Соник продолжил: «Я часто думаю о тех, кого оставил. Попав в спирал Хиллс, я снова и снова изменял. Поставив их на свое место, моя душа трещит по швам, лишь об одной мысли о том, что, вернувшись, я увижу то, как Шидоу нежно целует влюбленную в него Эми. Меня кидает в дрожь, я боюсь увидеть то, как Наклс обнимается со Стикс. Даже если Сильвер чудом воскреснет, я не смогу спокойно смотреть на то, как вы вместе будете делить одну постель. Пха, я не имею права вас осуждать, и сделать тоже ничего не смогу. Любить не заставишь, а отпустить придется. Если с другим парнем моей девушке будет лучше, то, наверное, это и к лучшему». Видя душевные терзания Соника, Блейз не придумала ничего лучше, кроме как поцеловать своего парня, тем самым показав, как сильны ее чувства к нему. У Наклза есть Соня, поэтому он ни за что не посмеет ей изменить, а зная ее характер, за измену она привяжет его к стулу и целый месяц будет пытать. Усмехнулась Блейз, да и Стикс не пальцем деланная, я слышала о том, как она избила пару своих ухажеров, они явно сказали что-то, что ей очень не понравилось. Эми всегда будет любить только тебя одного, я слишком хорошо ее знаю, темы, которые касаются тебя, она готова обсуждать целыми днями. Шидоу. Я знаю лишь одну девушку, которая могла бы ответить ему взаимностью. Руж была той, кому удавалось соблазнить огромное количество парней. Как бы я ни относилась к ее поведению, глупо отрицать ее талант, мы с ним почти ничего не знаем друг о друге, поэтому мне сложно судить о том, как он себя будет вести. Ну, а обо мне ты можешь не переживать, я готова принять любую девушку, которую ты захочешь сделать своей. Близ потерлась носиком об грудь Соника, главное пообещай мне, что никогда не бросишь и не разлюбишь меня. Это единственное, что по-настоящему важно для меня. Я обещаю, Блейз, а еще я докажу тебе свою верность. Вот увидишь, между парнем и девушкой может быть дружба и ничего более. Обнимая за талию свободной рукой, твердил Соник. Очень на это надеюсь, закрыв глаза, искренне улыбнулась Блейз. Положись на нас. Открыв глаза, Тенгл увидела в окне рассвет, ее тело болело после вчерашнего. Складывалось впечатление, будто на ее таз уронили бетонную плиту. Тенгл наивно полагала, что сможет сдержать пылкую волчицу, однако со страстью Виспер Тенгл справиться не смогла. Половину ночи Виспер буквально насиловала бедную лемуриху, понимая, что у нее нет шансов. Девушка пыталась сбежать, но демон, вселившийся в ее подругу, не позволил ей этого сделать. Лежа на боку, девочка-лемур думала о том, каким все-таки образом Сонику удается усмирить ее девушку, ведь силища, которой обладает Виспер, поразила даже Тенгл. Теперь понятно, почему она сказала кричать мне, если что-то случится. Видать, там, где она несла службу, ей приходилось гораздо тяжелее, чем мне. Встав с кровати, Виспер виновато посмотрела на свою девушку, больно постанывающую от боли в груди. Отведя взгляд, волчица направилась в гостиную, обнимая сопящую на нем Блейз. Соник, медленно пошатываясь, кивал носом, пытаясь не уснуть и продолжая излечивать все чаще появляющиеся нагноения у мирно сопящей Тикл. «Ты не спал всю ночь, Виспер?» «А, что, а, это ты, Виспер? Доброе утро!» Пытаясь переварить услышанное, Соник задумался: «Мне ни в коем случае нельзя засыпать. Темные синяки под глазами выдавали в Сонике желание отключиться в любой момент, я уже проходил через это. Металлический вирус однажды вынудил меня не спать. Поэтому все будет хорошо, я совсем справлюсь. Что ты будешь делать, если все твои усилия будут напрасны, а скорость распространения гноя станет быстрее, чем ты сможешь заживлять? Что если твои силы иссякнут и ты не сможешь никак ей помочь? Я что-нибудь придумаю». Холодно ответил Йош: «Не бывает безвыходных ситуаций, бывают те, в которых выход очень сложно найти». Соник обратно повернулся к Тикл: «Не счесть, сколько раз я и мои друзья находились на волосок от гибели. Всегда нужно идти до конца. Если ты и дальше будешь просто заживлять ее раны, то тем самым можешь только навредить. Не лучше ли будет ее отпустить? Ведь существуют вещи похуже смерти. Тикл многое успела нам рассказать о себе, о своей цели, и о том, что она чужая в этом мире. Имеем ли мы хоть какое-то право удерживать ее против воли? Знаю, возможно, тебе кажется, что все мои усилия напрасны, ведь своими действиями я обрекаю ее на мучения, однако, Тикл не вернулась бы в этот мир, если бы на это не было веской причины. Когда она исполнит задуманное, я бы хотел, чтобы она пожила ради себя». Соник напряженно сжал кулаки: «Это нечестно, абсолютно несправедливо. Почему она должна делать все ради спасения мира, но уйти из жизни так рано, даже не познав все ее прелести? Я хочу это исправить». Расслабившись, Соник осторожно, пытаясь не разбудить девушку, мягко поводил ладонью по ее животику. Женское сердце, как лед, оно твердое, но очень хрупкое. Если его растопить, то сможешь утопить печали, но если его разбить, то осколки посекут твою душу. С этими словами Виспер, наклонившись за чашками, соблазняя своими пышными формами, направившись к двери, вскоре вышла из комнаты. Сакральный смысл, который хранился в ее словах, был хорошо знаком Сонику. Он не раз испытывал душевные муки от разбитых сердец, зная и то, как поток любви растопленных помогает хотя бы на время забыть о пережитом ужасе. Но почему Виспер решила поведать ему эту мудрость именно сейчас, Соник никак не мог понять. Глаза Тикл открылись, и она увидела Соника, держащего ее руку. Близ все так же крепко спала в объятиях своего парня, казалось, что ее не сможет разбудить даже ураган. Действие обезболивающего подходило к концу, а за ним и приходило начало новой боли. На этот раз заболел глазик, и в то же мгновение боль стихла. Соник так часто лечил ее тело, что научился в один миг пресекать любое начало разложения. «Ты уже проснулась? Извини, наверное, наши разговоры разбудили тебя». Устало покачав головой, Соник положил руку на талию девушки, предотвращая начало жжения. «Ничего, я уже выспалась», — на удивление четко сказала девушка. «Ха-ха, приятно снова слышать твой голос. Исцелять зрение, слух, обоняние, осязание, голосовые связки и нервные окончания оказалось очень сложным поначалу, но я во всем разобрался». Искренне улыбаясь, похвастался еж: «Как твое самочувствие?» Постаравшись встать, Тикл не почувствовала никакой силы. Ей показалось, будто она намертво привязана к кровати. Теперь она заметила, что не только слова давались ей с трудом, но и вообще какое-либо шевеление. «Что-то не так?» – заинтересованно поинтересовался Соник. Глядя на то, как нервничает девушка, он осознал, что ее тело сковал паралич, но что конкретно стало его причиной, он не знал. «Не могу пошевелиться», – отчаянно пытаясь встать, подтвердила догадку Тикл. «Прости, я не знаю, в чем дело. Внешних и внутренних повреждений я не вижу и не чувствую, поэтому даже не знаю, как тебе помочь. Все в порядке. Ты делаешь все, что можешь, и уже просто за это я тебе очень благодарна. Друзей в беде не бросают, а я всегда рад подставить свое плечо нуждающимся», — сонно прозевал еж, легонько ухмыльнувшись больной девушке. «Эти мешки под глазами. Неужели ты совсем не спал? Это пустяки, не обращай внимания, в могиле высплюсь. Хи-хи-ха», — подшутил еж. «Не говори так, у тебя еще вся жизнь впереди», — обиженно парировала Тикл. «Как и у тебя», — уставившись добрым взглядом, контратаковал Соник. Глубоко вдохнув, Блейз, набрав кислорода в легкие, начала вставать с груди Соника, который все это время, находившись в неудобном положении, напрягал пресс, для того чтобы девушке было удобнее спать. Проморгавшись, Блейз посмотрела на Соника. «Утречка», — постаравшись выглядеть бодро, произнес ежик. «Доброе», — оглядываясь по сторонам, сказала Блейз. Увидев Тикл, девушки обменялись любезностями, после чего Блейз, прижавшись к Сонику, начала с ним страстно целоваться. «Ты, наверное, проголодался, я пойду приготовлю что-нибудь». Блейз встала на ноги. «Это было бы кстати. Я бы с радостью целый грузовик твоей стряпни опустошил», — глядя сверху вниз на соблазнительную кошечку, ответил еж. Блейз улыбнулась и прикоснулась шеей к мордочке Соника. Поняв все без лишних слов, Соник осторожно прокусил кожу, посасывая кровь из возбуждающейся красавицы. Отсосавшись и прилизав ее ранку, Соник незаметно залечил место укуса во время сладкого поцелуя. Глаза Соника посмотрели на смущенную Тикл, а Блейз, сдерживая животные позывы, встала в направлении кухни. «Очень хочется спать, но заняться сексом я хочу еще сильнее. Сложно держать себя в руках рядом с такими обжигающе сексапильными девочками. Виспер, Блейз, Тендл, Тикл, я бы с ними целый день занимался извращениями. Взяв в рот и положив на язык их сосочки, прижимал бы их хрупкие тела к себе, лапая каждую девочку, пока не утоплю их щелки. Знаю, что обещал быть верным, и свое обещание я не нарушу. Но какая же Тикл милашка. В любом случае, на данный момент здоровье Тикл в приоритете, и я готов оставаться бабником в глазах моих девочек ради того, чтобы Тикл не чувствовала боли, ради того, чтобы ее здоровье не пострадало». Виспер вошла в комнату. Девушка держала в руках гречневую кашу с вареным куриным мясом в двух тарелках. Подойдя ближе, Виспер села на корточки. «Гречневая каша хорошо справляется с тем, чтобы выводить токсины из организма. Тебе нужно полноценное питание, а не физраствор». Виспер вытащила иглу из вены девушки после эволюционного скачка. Виспер задумалась: «Мы утеряли некоторые физиологические потребности, а еда больше не выходит естественным путем, как раньше. Теперь все 100% пищевой ценности идут на поддержание жизнеспособности организма и вместе с ненужным шлаком перерабатываются в ману. Однако свойства еды не изменились. Как ты знаешь, наши виды стали всеядными, но появился значительный минус. Без мяса ни ты, ни я, ни Соник не выживем, а оно способствует восстановлению». «Соник», — Виспер опустила голову вниз, — «думаю, ты догадаешься, что должен будешь сделать». Выходя из комнаты, Виспер встретилась с Блейз, что-то ей объясняя и закрывая за собой дверь, оставляя Соника наедине с Тикл. Посмотрев на состояние девушки, Ёж понимал, что гречку, может быть, она и сможет проживать, но мясо точно нет. Тут же вспомнилось обещание, которое он давал. Тяжело вздохнув, Соник осторожно усадил Тикл на раскладном диване. То, что я сейчас сделаю, может показаться отвратительным, даже нет. Я уверен, что тебе будет очень мерзко, но я хочу, чтобы ты знала, все это ради тебя и твоего здоровья. Ты доверяешь мне, держа девушку за плечики? Спросил Соник. Меня стошнило прямо на тебя. Виновато припомнила Тикала, ты даже совсем не брезговал, стирая с меня тошноту. Соник, для меня очень важна чистота, но я вовсе не боюсь испачкаться. Тикал уверенно посмотрела в глаза Соника. В таком случае, Соник начал тщательно пережевывать гречку с мясом. Перед тем, как Соник потянулся к ее губам, до девушки пришло страшное осознание того, что будет происходить ближайшие 5 минут, и самое печальное, что она ничего не может с этим сделать. Широко открыв глаза, вмиг налившись румянцем, Тикл смотрела на то, как Соник сосредоточенно передает ей пищу изо рта в рот. «Ну как, потерпишь немного, находясь чуть выше уровня глаз?» — спросил Ёж. «Мой первый поцелуй испорчен таким коварным образом», — опечалилась Тикл. «Мне очень жаль, если бы не ситуация, я бы ни за что так не поступил. Испортил первое признание в любви Стикс, испортил первый раз Виспер, испортил первый поцелуй Тикл, что дальше? Испорчу отношения с Блейз? Мне бы очень не хотелось, чтобы она это увидела. Надеюсь, Виспер сможет ей все объяснить, но на душу уже как будто якорь уронили. Все хорошо, я ведь сама на это согласилась. Тогда я продолжу». Усадив на себя Тикл для удобства, слегка прижав ее к себе, держа за животик, Соник, неспешно пожевывая вареные волокна и мягкую крупу, не сильно опрокинув голову девушки, поцеловал ее губы, пропихивая языком в ее ротик полезное месиво. По лицу девушки проскользила слезинка. «То, что я делаю, омерзительно. Судя по всему, она еле сдерживается, чтобы ее снова не вырвало. Это к лучшему. Если ей станет противно даже просто смотреть в мою сторону, это позволит другому парню выглядеть лучше на моем фоне. Было бы неплохо, если бы Шидоу смог стать для нее опорой». Отведя взгляд в сторону, Соник сжал кулак, отчего мне так сильно захотелось дать по лицу этой фальшивке. Проглотив пищу, Тикл вопросительно посмотрела на Соника. «Я страшная, да?» Глядя на то, как Соник излечивает ее гниющую руку, спросила девушка. Внимательно осмотрев привлекательное тело Тикл, Ёж не раздумывая ответил. «Будь я чвоим пахнем, то из поша жиела не выпускал бы». «Что?» Не успев осознать ответ Соника, Тикл получила новую питательную порцию. Понимая, что ляпнул еще более омерзительную вещь, Соник более не разговаривал, а планомерно кормил девушку. Представив, как они вместе с Тикл проводили время в постели, Соник усилием воли подавил возбуждение. Наконец последняя порция отправилась в ротик девушки, и в этот же самый момент дверь в комнату скрипнула. Видя картину целующихся Соника и Тикл, Тенгл с выпученными глазами наблюдала за происходящим. «А очумить, только оставила тебя наедине с Тикл, как ты уже с ней в засос целуешься? Это как понимать, мистер Люцифер? Тенгл, ты все не так поня. Ты меня за дуру не держи. Все я поняла. Думаешь, если мы приняли Блейз, то и Тикл тоже примем? Да не тут-то было. Ты совсем нас не ценишь». Переходя на истерику, вопила девушка, а у ее легкий, но болезненный удар по голове переключил внимание Тенгл. «А говорила, что ни капельки не ревнуешь», — строго смотря на Тенгл, сказала Виспер. «А сама то, знаешь, что здесь произошло?» «Он...» «Знаю», — перебила Виспер. Соник кормил Тикл рот в рот потому, что сама она не может есть. Тенгл посмотрела на Соника, а потом и на пустую тарелку в его руке. Девочка-лемур виновато прижала ушки, глядя в уставшие глаза Соника. «Ой, прости, пожалуйста, мне правда жаль, наговорила глупостей». «Все хорошо, Тенгл, то, что ты смогла принять Блейз, это действительно потрясающе, и за это тоже, я тебя очень ценю», — сдержанно и добродушно ответил Ёж. «Хе-хе, спасибо». Тенгл посмотрела на Виспер. «Ну чего ты на меня так смотришь, насильница? Ты вчера мне чуть таз не разбила. Иди погуляй, я хочу ласки от джентльмена, а не от трактора». Вытолкнув обескураженную Виспер за дверь, Тенгл провернула щеколду. «И все же мне правда жаль, сама то я ничем не лучше». В ответ на измену Виспер: «Изменила ей с тобой, хе-хе». Улыбнувшись, Тенгл посмотрела на Соника. «А ты неплохо устроился, сидишь с красивой девочкой в обнимку, целуешься с ней, ощущаешь тепло ее пышного тела. Тенгу подсела рядом, положив голову на Соника. «Тенгу, я...» «Да все я понимаю, Соник, не нужно лишних оправданий. Я ведь тоже не ангел, говорю одно, а делаю совсем другое, несу какой-то бред, нервничаю почем зря. Честно, мне даже стыдно, что если дело касается тебя, то я становлюсь такой жадной. Я правда готова подраться за тебя даже с Виспер», глядя в пол, сказала Тенгу. «Тенгу, я не позволю тебе навредить себе или другим девушкам». Соник строго посмотрел на лемуриху. Сколько бы ни тянулась черная полоса, за ней всегда идет белая. Рано или поздно все плохое заканчивается, и когда наступит хорошее, я обещаю, что пока в тебе не закончатся силы, буду жадно терзать твое хрупкое тельце, не жалея ни времени, ни сил. Соник ласково прижал Тенгу к себе, пощекотав ее шейку носиком. «Хе, уж поскорее бы, у нас так долго не было с тобой секса, что мы потихонечку начинаем сходить с ума, боюсь представить, как себя чувствуют 5 других твоих девушек». Тенгу, улыбнувшись, увидела испуганный взгляд парня. «Ха-ха-ха, расслабься, не перегрызутся они, верно, Тикл? Угу, каждая была занята так, что почти не замечали меня, проводили какие-то странные эксперименты над кровью. В общем, они явно хотят как-то тебе помочь исцелить твой недуг. В этом уже нет смысла. Эти мерзкие типы надежно заперты внутри меня, и я буду использовать их, даже если они сами того не хотят. Я тут подумала. Ты как-то уже кормил меня, когда я была слепенькой. Хочешь, я отплачу тебе тем же? Покормлю рот в рот. Тебе ведь не будет противно, а? Ха-ха-хах. Посмотри на меня. Я готов на любые извращения пойти, лишь бы сделать приятно своим девочкам. Ну и, я сам обожаю выдумывать всякие пошлости. Неторопливо похлопав попку Тенгу, сказал Ёж. Соник, я закрою глаза, если вы хотите заняться этим. Близ тоже так говорила, и где она теперь? В цепких лапах синего извращенца. Нет уж, мы потерпим. Когда твое состояние будет стабильно, то ближайшие пару суток ты его не увидишь. Тенгу посмотрела на Соника, взяв его за грудки. Ты обещал, поэтому пока я не выжму твои яйца до суха, ты с постели не встанешь, пригрозила Тенгу. А ты хоть первые 2 часа моего напора сдюжишь? Надменно смотря на Тенгу, спросил Ёж. После секса с девочками в Гринхилсе они впятером даже на ногах не могли нормально стоять, а если ты будешь одна, то на следующий день тебе придется ползать, а не ходить. От таких слов Тенгу сильно возбудилась, и для того, чтобы хоть как-то избавиться от зуда между ног, начала кормить Соника рот в рот. Тикл все же закрыла глаза, стараясь не мешать влюбленной парочке. Ноп, Тенгу отвлеклась от поцелуев. Как раз таки на это ты можешь смотреть. Ты должна понять, что против нас у тебя нет шансов. Я не стану мешать вашим отношениям. Я уже давно смирилась с тем, что меня никто не полюбит, ведь мое тело не настоящее, а я сама являюсь представителем вымирающего вида. Глоб. Тенгу тут же закрыла рот Соника, не дав ему сказать и слова. «Уу-у, не говори так, Соник, ну-ка цыц, сейчас ты опять начнешь крутить романтику, и Тикл тут же растает. Давай я сама». Тенгу показательно взяла Тикл за руки и, прибавив тембр в голосе, расчесав невидимые усы, начала говорить. «Прекрасная леди, ваши чаяния терзают мою душу, мне бы очень не хотелось видеть печаль на вашем прелестном лике. Позвольте мне, гнусному злодею, будь я неладен, совратившему столько невинных душ девушек, пролить свет на ваши ложные убеждения. Ваше тело вовсе не отвратительно, и я бы с радостью им бы воспользовался для удовлетворения своих низких потребностей».